Звездная сеть или Комстар возникла в конце 28-го столетия, около 3 веков тому назад. В то время это была только сеть межзвездных коммуникаций, простиравшаяся практически через все освоенное людьми космическое пространство. Ее основателем и главным организатором был министр связи распавшейся Звездной Лиги Джером Блейк. В смутное время гражданских войн, разорвавших на части Звездную Лигу и опустошивших сотни миров, именно блейковские махинации помогли сохранить независимость Звездной Сети и ее нейтралитет. Любой из лордов-наследников, завладевший Комстаром, немедленно приобрел бы громадное преимущество перед своими соперниками. Ведь он получил бы полный контроль над сверхчастотными генераторами, ключом к межзвездным коммуникациям, даже более быстрым, чем Т-корабли. Блейк основал Комстар как самостоятельную организацию в 2788 году, захватив с помощью наемного войска Терру и объявив ее нейтральной планетой под протекцией самой сети. Быстро столковавшись с торговцами и политиками, он выговорил себе следующие гарантии от каждого из великих домов. Комстар продолжает действовать как коммерческое предприятие, оставаясь при этом абсолютно нейтральной стороной в непрекращающихся войнах. Все лорды и наследники видели преимущество такого соглашения. Если хотя бы одно из заключивших договор государств стало управлять сетью, это обеспечивало бы его господство над всем мировым населенным пространством. А если Комстар не будет никем контролироваться, то это открыло бы всеобщий доступ к уникальным бесценным устройствам звездной сети. Впрочем, за 3 прошедших столетия бывало случались разные инциденты. Тот или иной лорд-наследник пытался атаковать сооружение сети. Возмездие следовало неизменно. Мир или миры обидчика отсекался от всех межзвездных коммуникаций. И столь же неизбежно следовал вывод, что звездную сеть лучше не трогать. Сеть хорошо выполняла свою работу, обеспечивая связь между планетами. Но была у нее и другая, несколько необычная сторона. После смерти Блейка Комстар подвергся реорганизации, которую многие посчитали возникновением новой религии. Ее лидеры уверовали, что Комстар обладает ключом к тайнам почти исчезнувшей технологии старой звездной лиги, и только Комстар способен указать всей цивилизации путь, ведущий к миру и изобилию для всех. А после и сама организация, и ее члены, и верующие в нее начали мало-помалу окутываться пеленой тайн, мистических ритуалов и суеверий. Большинство техов, не имеющих отношения к сети, высмеивали ее так называемый порядок. Произносить изречение Блейка над сверхчастотным генератором перед каждым сеансом передачи – от потеха. Между тем, только техи Комстара, адепты порядка, знали, как запускать и чинить сверхчастотные генераторы. А если им так уж необходимо обожествлять чертово оборудование, ну и пусть себе. Однако техи, смеявшиеся над адептами Комстара, вели себя ничуть не лучше. Они частенько пользовались, например, одним единственным особенным гаечным ключом, заявляя, что он счастливый или свое дело знает, или потому, что его отсутствие могло принести неудачу в работе. Слишком многое оказалось утерянным за 3 века опустошительных войн. Хотя многие люди старались вновь обрести утраченное, большинством завладели равнодушие и суеверие. Звездная сеть скрепляла вместе последние останки того, что некогда было Звездной Лигой. Последователи Блейка свято верили в свою высокую миссию – служить бастионом, противостоящим пучине хаоса, который охватывал человечество, беречь и доносить до людей слово вечного и блаженного Блейка. Регент, наконец, отыскал в переполненном зале тучную рыхлую фигуру лорда Гарта. Он пригласил герцога в свои апартаменты на борту Т-корабля «Мицар», чтобы обсудить кое-какие аспекты возникшего кризиса. Это оказалось неплохим решением. В глазах его собственных людей титулованная особа вроде герцога Ирианского заслуживала уважения и почтения не меньше, чем регент сети. Ведь тот, в конце концов, не имел ни дворянского титула, ни хоть какого-то звания. Но мощь, что стояла за спиной регента, давала ему власть, и над такими людьми, как лорд Гард, она обладала гораздо большей силой, чем любые медали и титулы. Правда, ею надо было уметь пользоваться, и регент прекрасно это понимал. Стальной кулак, одетый в бархатную перчатку, не перестанет быть стальным, но обманчивая мягкость сделает сталь даже более действенной. Регент улыбнулся и поднес к своим губам резной хрустальный бокал. Сквозь прозрачный купол над головой сияли мириады кружащихся алмазов. Звезды будто танцевали вокруг неподвижного мицара. На самом деле, конечно, тихонько двигался сам зал. Сложная система тросов, уравновешенная двумя шаттлами, вращаясь, создавала на борту искусственную гравитацию. Помимо главных стационарных центрифуг корабля, это был единственный способ создания гравитации. Но при свернутом парусе центрифуги бездействовали. Регент наблюдал, как толпа гостей важно вышагивала по залу в своих пышных костюмах, а не плавала беспомощно в воздухе. Представив себе, что эти жирные жабы со своими разукрашенными матронами висят, распластавшись посреди зала, регент усмехнулся. Как же они все никчемны. Ну, вообще-то, некоторая польза от них иногда бывает. Даже от лорда Гарта. Впрочем, герцог уже взорвался один раз и поплатился за это. Вдобавок ко всему, регент вынужден был время от времени напоминать герцогу Ирианскому, кто глава проекта, который тот, кажется, начинал уже считать своим. Потому-то регент и вызвал лорда Гарта к себе. Но время снимать перчатку пока не подошло. Позднее, может быть, если герцог не перестанет упрямиться, еще выдастся случай обнажить сталь, чтобы подкрепить ею слова. Когда регент с улыбкой в уголках тонкого рта приблизился к герцогу, лорд Гард побледнел. «Неплохо», — подумал регент. «Он и впрямь меня побаивается. Ну что ж, я дам ему дополнительные причины для страха». Регент коротко поклонился. Пустая формальность, не более. «Ваша светлость? Рошан?» Лорд Гард говорил тихо и слегка запинался. Его глаза смотрели с прохладцей. Он уже начал сожалеть, что связался с регентом и теми, кого тот представлял. «Это даже к лучшему», — подумал регент. «Такой человек легче подчиняется чужой воле». «У меня есть новости, ваша светлость», — произнес Рошан. Окружавшая их толпа состояла из непотребно толстых торговцев, полдюжины мелких функционеров и крикливой стайки молодых женщин. Много макияжа, локонов, побрякушек и совсем немного одежды. Глаза лорда Гарта уныло бегали по лицам в толпе. «Это так срочно?» – спросил он. «Да, ваша светлость». Герцог сделал еще глоток голубоватой жидкости и отдал пустой бокал официанту. «Я иду». Подчеркивая свой высокий титул, он прошел мимо регента по сверкающему полу в занавешенный альков, где они могли побеседовать вдвоем, не боясь любопытных ушей. «Что за новости, Рошан? Я получил их через местную станцию связи». В приватных беседах Рошан смело отбрасывал вежливое обращение типа «Ваша светлость». В окружении людей лорда Гарта не было необходимости подрывать его авторитет, но с глазу на глаз это оказывалось отличным способом напомнить герцогу о том, на чьей стороне превосходство. Рошан жестом указал вверх на прозрачный купол. По ту сторону купола лежала в пространстве одна из планет этой системы – Ириан, собственное герцогство Гарта. Мицар сделал здесь остановку на пути к Марику. Тот лежал одним прыжком дальше, в глубине пространства, принадлежащего Лиге Свободных Миров. Тут-то Рошан и узнал о непредвиденных событиях, которые могли повернуть ход дела совсем в другую сторону. Да, Ирианская сверхчастотная станция получила сообщение от моих агентов на Хельме. Не наших агентов, моих. Сообщение послано в главном альфа-коде, настолько велика его важность. Регент опять пригубил свой напиток. Он наслаждался видимым беспокойством, исказившим толстое лицо лорда Гарта. «Как я вас и предупреждал», — добавил Рошан. «Грейсон Карлайл не отправился на Марик, он сейчас на Хельме». «На Хельме? Но... Я предупреждал вас. Не все пляшут под вашу дудку. Карлайл проигнорировал ваш приказ, и вам следовало это предвидеть. Но это невозможно. Ведь на Хельме находятся две роты боевых роботов. Есть воздушные и космические войска. Они задержат Карлайла. Дурак. Пришло время снять бархатную перчатку. Мои агенты докладывают, что две роты Карлайла, две роты, застали 8 ваших боевых машин за разрушением Дюрандели, и они прикончили всех 8. По-видимому, войско Карлайла при этом не понесло заметного ущерба. Лорд Гард начал глотать воздуха, словно толстая рыба, которую вытащили на берег. Ему не удастся ускользнуть от остальных моих воинов. Еще как удастся. Из моих источников я узнал, что этот ваш полководец сейчас двинулся на карлайльские шаттлы. Вообще-то ваши силы превосходят войско наемников. Но чтобы затравить такую лисицу, как Грейсон Карлайл, на всей планете не наберется достаточно боевых роботов, даже если удастся захватить его транспорт. Грейсон Карлайл – умелый воин. Мы не могли предусмотреть всего, Рошан. Все, что я был в состоянии выделить для Хельмской операции – 2 неполных полка. Да батальон штурмовиков, вы сами сказали, что для предстоящей работы этого хватит. Позвольте-ка, я сказал, что этого достаточно, чтобы разрушить мирный поселок и окружить живущих там техов и воинов-новобранцев. Но я ничего не говорил по поводу встречи с закаленными воинами Карлайла. Остаток моих сил ожидает его на Марике. Вот и я о том же. Лорд Гард побагровел, его пухлый кулак сжимался и разжимался. «Находящиеся на Марике подразделения можно передислоцировать. Мы еще поймаем Грейсона Карлайла и расправимся с ним!» Рошан осушил свой бокал и повертел его в руках, любуясь отражениями звездного света на гранях. «Уничтожать Грейсона или нет, это все на ваше усмотрение, Гард». Но этот человек и его наемники должны быть нейтрализованы. Акции на Сириусе 5 оказалось недостаточно. Необходимо завершить начатое дело. Оно будет завершено, регент, я вам обещаю. Я не нуждаюсь в обещаниях, ваша светлость. Рошан дал понять, что пришла пора вновь соблюдать правила вежливости. «Мне нужны конкретные результаты, которые вы обещали!» Он потряс кулаком перед лицом герцога. «Которые вы обещали мне! Если хотите получить оговоренную долю, выполняйте свою часть проекта!» Лорд Гард закрыл глаза и кивнул. «Поверьте мне, Рошан, мне хочется этого не меньше, чем вам! Просто случилась маленькая задержка, ничего более. Через несколько дней на Хельм прибудет оборонный состав 3 моих полков. Серый легион смерти Грейсона Карлайла и его наемные бандиты не смогут выстоять против такой армии». Рошан удовлетворенно кивнул. «Гард – преданный пес, в этом он не сомневался». «Прекрасно, ваша светлость. Но смотрите, не подведите нас». Не помешает напомнить о людях, что стоят у него за спиной. «Мои единомышленники не допустят обмана или неудачи, особенно неудачи». «Понимаю». Летя вперед по заполненной пылью долине, марикские боевые роботы открыли огонь. Лазерные тучи и снаряды достигли оборонительных сооружений пехотинцев Серого Легиона. Как и предвидел Ремидж, самые легкие роботы разместились в центре. Они направлялись к пехоте, прятавшейся в щелях и наспех сляпанных блиндажах, в то время как более крупные и тяжелые машины пошли в обход с севера и юга. Ремидж и его люди держались до последнего момента и лишь затем открыли заградительный огонь. Ракеты ближнего действия и волны оранжевого пламени из лазерных винтовок ударили по врагу, выискивая слабые места в броне гигантских мишеней. Ремидж не стрелял. Вражеская пехота пока не появлялась, а снаряды его противотанкового ружья были столь же опасны для боевого робота, как комок жеваной бумаги. Ему оставалось кричать, указывая оборонявшимся уязвимые точки противника в сочленениях металлических рук и ног и подбадривать своих людей неиссякаемым потоком ругани, изредка переходящего на конкретные личности. Не замедляя хода, авангард вражеских боевых роботов прорвался через первую линию укреплений Ремиджа. Дюжина ракет ближнего действия, описав дугу, ударилась в броню атакующих. Огненные взрывы разбросали громадные куски металла по всему склону холма. Страус приостановился и выдвинул лазерную пушку средней мощности. Орудийная башня вращалась, отыскивая брешь в жалящем шквале РБД. Вспыхнул ослепительный белый свет, проникший даже сквозь затемненные визоры бойцов Ремиджа. Из разбитой бревенчатой крыши ближайшего убежища взметнулась грязь, дым и огонь. Теперь Страус вновь двинулся вперед, осыпаемый снарядами ручных орудий. Воздух был заполнен оглушительным свистом опустевших обоим и срикошетивших снарядов. Один раз что-то тяжелое толкнуло Ремиджа в грудь, почти в середину его бронированной куртки, и с грохотом упало вниз. Ремидж мельком осмотрел предмет, который оказался 10-миллиметровой оружейной пулей. Ее кончик был сплюснут там, где она ударилась о броню Страуса, в 50 метрах от Ремиджа. Звуки битвы далеко разносились по горному кряжу. «Боевые роботы поднимаются на вершину с флангов», – подумал Ремидж. «Они окружат нас чертовски быстро, если мы что-нибудь не предпримем». Линия обороны Серого Легиона Смерти распадалась. Пехота могла лишь слегка замедлить наступление этих монстров. Похоже, вражеский командир на самом деле решил сокрушить войско Ремиджа с помощью легких боевых роботов, послав тяжелые машины в обход. Настала пора отступать. Ремидж открыл кобуру и вытащил свой ракетомет. Он вложил в казенную часть красный 35-миллиметровый снаряд, щелчком захлопнул створку, направил орудие в небо и выстрелил. Раздался тяжелый глухой удар. Алая звезда со свистом описала дугу и опустилась за холмом. Отдельные группы людей начали покидать свои позиции. Это был условный сигнал для отхода ко второй линии обороны на вершину холма. Его внимание привлекла яркая вспышка. Из соседнего блиндажа в 30 метрах вниз по склону исходили белые клубы дыма, достигая взбиравшегося вверх Страуса. Одна из ракет задела обшивку на его мостике, но не причинила роботу видимого вреда, только закоптила желто-коричневый камуфляж 20-тонной машины. «Третий назад!» – заорал Ремидж. Страус уже приближался к блиндажу. После невыносимо долгой паузы два человека выскочили из-под брезентовой крыши и понеслись вверх по склону. Секундой позже массивная ступня Страуса всмятку раздавила их укрытие, превратив бревна в щепки. Страус остановился, поводя орудием из стороны в сторону. Пара пулеметов высоко над его спиной начала вращаться, влекомая приводом, нацеливаясь на бегущих людей. Раздался оглушительный грохот, и в воздухе замелькали использованные гильзы. Гейзеры грязи пронеслись по холму возле двух солдат, оставляя белые рубцы на стволах деревьев. Затем Ремидж услышал вскрик одного из пехотинцев. И клочья одежды вперемешку с кусками разорванной плоти разлетелись, заплевывая траву и кустарник вокруг. «Это уж слишком!» – рассвирепел Ремидж. «Война есть война, но стрелять в спасающихся бегством безоружных солдат?» Он нагнулся и поднял тяжелый брезентовый ранец. «С этим подонком он разберется сам!» Страус сделал еще три неуверенных шага вперед, затем вновь приостановился, переступая своими тонкими длинными ногами. Пригнувшись, Ремидж побежал вдоль щели, дважды переступив через обезображенные тела бойцов Серого Легиона. Добравшись до конца, он вылез наружу, низко припал к земле и начал преодолевать 30 метров, которые отделяли его от вражеского боевого робота. В отдалении, с вершины холма, закрытой дымом и хилыми деревцами, послышался бьющий по ушам горловой рев тяжелого орудия, перекрывавший гул битвы. Это был бронебойный пулемет, который Ремидж приказал установить на верхушке холма прямо по центру линии обороны. Пулеметчик, видимо, заметил Страуса и старался его сбить. Но в данный момент пулемет оказался гораздо опаснее для Рэмиджа, чем для 20-тонного боевого робота. Даже бронебойные разрывные снаряды должны нанести множество ударов, прежде чем смогут действительно повредить броню, а не просто ее поцарапать. Пока Рэмидж бежал, до него доносились хлесткие щелчки. Над головой капитана жалобно выли крупнокалиберные пули. «Идиоты проклятые!» – ругался он на бегу. Теперь автоматчики стреляли слишком высоко. «Прицельтесь как следует! Вы недоноски!» К счастью для Рэмиджа, те не воспользовались советом, и снаряды продолжали свистеть у него над головой. Они беспорядочно взрывались вокруг Страуса. Страус остановился и отклонил назад свой корпус, собираясь поточнее прицелиться в пулеметчика, стрелявшего с вершины холма. Дым, пыль и ветви деревьев пронзил ослепительно белый луч лазера. Через несколько секунд опять загрохотал пулемет, и ему снова ответил лазер. Эта перестрелка смахивала на странную игру в салочки, где у обоих игроков завязаны глаза. Но она также означала и то, что водитель Страуса слишком занят, чтобы увидеть бегущего в его сторону человека. Страусы не имеют уязвимых коленных сочленений, как стингеры, шершни и другие гуманоидные боевые роботы. Ахиллесова пята страуса – соединение между ступней и ногой, голеностопный сустав, позволяющий ступне с тремя широкими пальцами поворачиваться и сгибаться при каждом шаге машины. Страус шагнул вперед. Рэмидж сделал последний рывок, подпрыгнул и уцепился за верхнюю часть правой ступни робота как раз тогда, когда тот начал следующий шаг. Он подтянулся и обхватил тонкую ногу Страуса, стараясь не свалиться. Это ему удалось. Ступня опустилась на поросший травой склон. Держа ранец в одной руке, Рэмидж выжидал удобного момента. Страус снова пустил в ход свой лазер. Жгучий луч всего в 6 метрах над головой Рэмиджа обдал его волной жара. Затем машина сделала еще шаг, и когда Страус согнул правую ногу, соединение между ступней и голенью наконец-то приоткрылось. Рэмидж поспешно сунул туда ранец и, закрываясь, сочленение намертво заклинило сверток. Потом Рэмидж схватился за кольцо, приделанное к шнуру воспламенителя, и спрыгнул вниз. Кольцо оторвалось, оставив струйку дыма. Робот накренился вперед. Рэмидж откатился от него, затем поднялся на ноги и во весь дух помчался вниз по склону. Прошло 5 секунд. За спиной бегущего человека раздался оглушительный взрыв. Мимо ушей просвистели осколки металла. Рэмидж упал ничком в траву, слушая грохот и свист. Потом перекатился на бок и оглянулся назад. Страус сидел на корточках, его ноги-ходули возвышались над мостиком. Очевидно, робот получил серьезное повреждение. Но насколько смог увидеть Рэмидж, его ступня все еще соединялась с ногой. Рэмидж выругался. 5-килограммовый блок взрывчатки должен был начисто отрезать ступню, приведя легкого боевого робота в полную негодность. Правда, подобное увечье исправлялось за несколько часов. Двойные створки аварийного люка Страуса раздвинулись, из отверстия показалась голова в шлеме. Рэмидж опять чертыхнулся. Его ружье осталось в щели, а в кобуре болтался разряженный огнемет. Если не считать боевого ножа в ножнах на бронежилете, Рэмидж был безоружен. «Недоумок!» – сказал он сам себе. «На что ты надеешься, пытаясь напасть на робота с ножом? Рэмидж, старик, пора делать ноги, пока эти недружелюбные ребята тебе не помогли». Водитель Страуса перелез через край люка и спрыгнул вниз. Он был босой, до пояса голый, в одних красных шортах да нелепом громоздком шлеме с забралом. Но короткое орудие в его руках выглядело зловещим и смертоносным. «Надо сматываться», — подумал Рэмидж. Не отводя взгляда от водителя вражеского робота, он начал спускаться вниз по холму, направляясь к густому кустарнику, растущему метрах в 20 от него. Кустарник скрывал еще одну щель, но сейчас она пустовала, покинутая бежавшими обитателями. Рэмидж оглянулся и вдруг осознал, что он остался совсем один, отрезан от своих. Он пошарил по дну щели в поисках оружия. Там ничего не было, кроме нескольких пустых гильз. Ремедж кинул взгляд назад, на холм. Страус все еще оставался там. В его тени копошился водитель, вероятно, Майя с поврежденным суставом. Отвернувшись, Ремедж внезапно уловил ниже по склону какое-то движение. Из тумана показался шершень, поводя из стороны в сторону своим лазером. Ремедж глядел на него, как кролик на удава. На расстоянии 70 метров он различал шероховатую поверхность орудия и дуло черных отверстий. «Мой бог, только этого кретина не хватало!» Пронеслось в голове у Ремиджа. «Сейчас он меня и пригвоздит!» Водитель шершня увидел его, или его убежище, и приготовился открыть огонь. Ремидж, пятясь, выбрался из щели. Орудие чихнуло, и очередь из пары ОВД с визгом пересекла короткую дистанцию между шершнем и временным укрытием Ремиджа. Два взрыва, один за другим, грохнули позади Ремиджа, подбросив его над землей и с невероятной силой отшвырнув вверх по склону. Он еще не успел удариться о землю, как мир поглотила тьма.